Был еще другой союзник, король польский и курфюрст саксонский. Относительно Польши первым делом нового правительства по свержении Бирона было поручено Кейзерлингу выведать у короля, каково он мнение насчет дальнейшей судьбы курлянского герцогства. Кейзерлинг объявил королю, по каким великим и важным причинам герцог курлянский отрешен от регентства Российской империи, и что необходимо держать отрешенного регента под постоянным арестом, ибо герцог по беспокойному и запальчивому нраву своему при получении свободы не замедлит употребить во зло свое знание Российской империи. Король отвечал, что он готов помогать императору при новом избрании курлянского герцога, но советует не спешить, а составить сначала общий план. Потом начали пересчитывать разных принцев, и сам король, догадываясь, за кого будет хлопотать Россия, предложил как угоднейшего ему кандидата принца Брауншвейг-Бевернского, родного дядю русского императора. Вторым поручением, возложенным на Кейзерлинга, было осведомиться, чью сторону примет король-курфюрст в открывшейся борьбе на Западе. В Петербурге были получены известия, что Август III сносится с Францией, хочет получить с ее помощью императорское достоинство, для чего намерен отказаться от польского престола в пользу Станислава Лещинского. Кейзерлинг в начале 1741 года спешил уверить свой двор, что король Август не думает об императорской короне и без соглашения с Россией не вступит ни в какой союз, как он же высказался, когда Фридрих II предложил ему свой союз. Король желает поддержания прагматической санкции и спокойствия в империи. Доказательством служит представление, сделанное прусскому королю, чтобы удержался от вступления в Силезию. Королева Венгро-Богемская требует 6000 вспомогательного войска на основании договора 1733 года. Но король Август уклоняется от исполнения этого требования на основании того же договора, который говорит, что он освобождается от исполнения этого обязательства, если сам принужден будет вести оборонительную войну. А теперь военное пламя загорается подле границ королевских владений, и опасность становится день ото дня очевиднее. Король по близкому свойству не удаляется от теснейшего союза с Марией Терезией, но может вступить в такой союз только вместе с Россией и с условием получить от королевы вознаграждение за военные убытки, причем должен получить в заклад некоторые богемские волости. Донося об этом, Кейзерлинг прибавлял, что в Дрездене питают некоторое недоверие к венскому двору. В половине марта Кейзерлинг донес, что король готов вступить в обязательства с королевой Венгро-Богемскую, и все это дело придает в руки русского императора и короля английского. Дело о союзе четырех держав – России, Австрии, Саксонии и Англии – двинулось вследствие падения Миниха. Кейзерлинг объявил, что его император готов перенять на себя гарантию о вознаграждении убытков, которые венгро-богемская королева обязана будет сделать королю польскому, готов приступить и к общим мерам и ждет только плана общих действий, а между тем войска его готовятся к немедленному выступлению в поход. В марте приехал в Дрезден от русского двора в качестве полномочного посла тайный советник граф фон Сольмс, но Кейзерлинг остался, и оба вместе вели дела. В апреле оба министра уведомили свой двор, что между королем польским и Марией Терезией заключен договор, по которому первый обязан помогать второй всеми своими силами, как скоро другие союзники двинут свои войска против Пруссии, и продолжать войну до тех пор, пока состоится мир с согласия всех союзников. Притом король обязан при избрании императора подать свой голос в пользу мужа Марии Терезии, герцога Франца Лотарингского, и склонять к тому же других курфюрстов. Мария Терезия обещала за это, по заключении мира с Пруссией, выплатить саксонскому курфюрстскому дому 12 миллионов ефимков в продолжение 18 лет, завоевание разделить поровну. Прошло 4 месяца. И в половине августа тайный кабинет министра Брюль объявил Кейзерлингу и Сольмсу в конфиденции, что Венский двор размену и ратификации заключенного договора более 4 месяцев медлил, а в это время обстоятельства чрезвычайно изменились. Английский король дал знать, что договор с Австрией не время уже ратификовать, а между тем король польский этим договором поставлен в очень неприятное положение. Несмотря на то, что уговорили содержать его в тайне, он уже известен Франции и Пруссии. Наконец, должно прибавить, что королю Августу стоило несколько миллионов привести армию в военное положение. И если бы с самого начала поступили с прямой ревностью и соединением сил, то положение Европы не было бы теперь так опасно и сомнительно. Прусского короля удержать было бы можно, пока он не вступил в соглашение с Францией и Баварией. Теперь французское войско уже вступило в германские границы, дворы кёльнский, баварский, пфальский соединились с Францией, к ним пристали майнский и трирский, так что теперь нет возможности препятствовать прусскому королю, который объявил, что если еще несколько недель не будет заключено мира, то он потребует всей Силезии. При таких деликатных и сомнительных обстоятельствах короли польские и английские не в состоянии что-либо предпринять, тем более что и время прошло соглашаться насчет плана, без которого общие действия союзных дворов не могут быть начаты и продолжены. Об этом уже сообщено в Вену, отсюда и из Англии. Но венский двор хочет идти своим особенным путем и старается удовольствовать Баварию через посредство Франции, чтобы иметь свободу действовать против Пруссии. Что касается достоинства римского цесаря, то король польский, если его справедливые требования будут удовлетворены, охотно даст свой голос в пользу герцога Лотарингского и будет стараться удалить баварского курфюрста от императорской короны, ибо при таком возвышении баварского дома саксонский дом будет лишен всякой надежды получить хоть малейшую долю австрийского наследства, на которое король имеет неоспоримое и большее право, чем курфюрст баварский. Уже из выражения, употребленного курфюрстом баварским, можно и королю польскому кое-что уступить. Видно, как мало он обратит внимание на королевские права, когда будет императором. Поэтому здесь, пока еще руки свободны, можно бы принять решение послать тайного во Францию доверенного человека, осведомиться у кардинала Флюри, что Франция, хлопоча так усердно за баварского курфюрста, намерена дать королю из австрийского наследства. Впрочем, каково бы ни было здесь положение дел, король непоколебимо прибудет в своей дружбе к России и будет также стараться предупредить начинающуюся войну. Есть известие, что король прусский старается возбудить Порту против Польши. Верно также, что настоящие шведские движения есть дело Пруссии и Франции. Обе они дали шведам денег. Это показывает, чего Россия может надеяться на такого соседа, когда при злостном намерении и силы его еще умножится.